шайтан в человеческой коже, валиязу билля, сторониться. Поэтому, как говорят здесь, аль-истикама аль-шара, то есть стоять на шариате. А стоять на шариате ты не сможешь без знания. Аль-мутагар валюзуму сунны, и придерживаться сунны, аль-лязикана алейхи набию салам, на который был пророк, саллаллаху салям. Филь-ибадат, поклонение, валь-барату мин аль-бида, аль-иадикади, валь-фиали, валь-каулии, и сторониться бедатов, будь эти бедаты связаны с убеждениями, или с делами, или с речами, ва-ахли, сторониться тех, кто делает эти бедаты. Я, как говорил на прошлом уроке, может кто-нибудь думает, давай дальше быстро-быстро закончим. Братья, у нас цель не закончить. Наша цель не закончить книгу. Наша цель, баракаллаху фикум, взять знания и воспитать себя акиду. То есть вот эти усули, о которых мы говорим, очень важные вещи, баракаллаху фикум, которые мы должны изучать и доносить это до других. Дальше. Пророк, саллаллаху алейхи сказал, придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов. После меня, Адду Алейхи бин Наваджис, придержите за нее зубами. И якум валь муадасат, берегитесь ереси или же нововведения. Фаинна кулля муадасатим беда. Поистине, каждая ересь является бедатом, нововведением. У вас сноска есть, пять называется меньшум или беда. То есть смотрите, до чего страшное слово вещь беда. То есть меньшум или беда, как говорится, из злых последствий беда, бедатов, из злых последствий бедатов. Бедат мы сказали, то есть еще раз перед тем, как читать это, знаете, бедаты может быть в чем? Могут быть в убеждениях. Бедаты могут быть в словах. Бедаты могут быть в делах. То есть беда это то, что как противовес, не языка, а противовес чему сунна. Сунна мы сказали убеждения, слова и дела. Точно так же беда может быть в словах, делах и убеждениях. А исходя из этого, то есть поставьте без всей основы, что люди бывают такими. Есть люди, у которых бедат, которые живут на бедатах и в убеждениях, и в словах, и в делах. Есть люди, у которых бедаты в убеждениях, в словах, но в делах нормально. Есть у людей убеждения, то есть какая-то часть, может быть все три в нем, может быть какие-то две в нем, слова и дела, но убеждения нормальные и так далее. Видите? То есть не обязательно, не думайте, что бедатчик это тот человек, который и в словах, и в делах, в убеждениях бедат. Есть люди, у которых слова по сунне, дела по сунне, акида половина сунна, половина беда. 80% сунна, 20% беда. То есть знайте это, не думайте у вас, что это либо черный, либо белый. Нет, не так это. Мы знаем, что у нас цвета не черный, не белый. Цвета разные бывают, так или не так. Вот так же люди разные бывают. Вот так же люди разные бывают. И поэтому у вас мизан, весы. Ты когда покупаешь картошку, ложишь 2-килограммовую гирю, ты не убираешь весы, пока у тебя ровно не покажет, так или не так. То есть ложишь картошку. Когда ты ее снимаешь? Когда у тебя весы ровно положат. Вот точно так же у тебя весы. Всегда перед глазами держи весы и взвешивай люди на этих людей на этих весах. Кто бы что тебе не говорил, ложи на эти весы, что? Весы сунна. Коран, пророк и сподвижники. Вот эти вещи у тебя. Коран, сунна и сподвижники. Понимание сподвижников Коран, сунна. Это у тебя на одной, как 2-килограммовой гири. И любого человека, то есть какое бы ты убеждение, какое бы ты слово, какое бы ты дело не слышал, ложи на вторую чашу весов. И пока у тебя не сравняется, не снимай этого человека, сказав, да, это нормальный человек. Поняли, да? И видите, к чему нас это побуждает? Ты не сможешь этого сделать, пока не приобретешь эту гирю. А это Коран, сунна, в соответствии с пониманием сподвижников. Это требует от тебя требования знания. И когда ты требуешь знаний, ты уже можешь людей отличать. Можешь людей отличать. То есть этот человек на Коране, сунне, в соответствии с пониманием сподвижников или нет. А иначе ты не сможешь. И поэтому тот, кто из нас требует знания, знаешь, вот эти весы всегда держи перед глазами. И поэтому, сказали, люди бывают в бедат, у людей бывают в убеждениях. То есть бывает у нас что? В словах и бывает у нас в делах. И смотрите, до чего страшные баракаллаху фикум, то есть последствия этих бедатов. Будь это в словах, будь это в делах, будь это в убеждениях. Первое, анна тафрику лидин. То есть первое из злых последствий бедаты, то, что это вносит бедаты, носят раскол в религию Аллаха Аззаваджа. Раскол. И поэтому Всевышний Аллах, допустим, один из видов бедаты, это у нас что? Создавать джамааты или создавать партии. Как это в наше время пошла мода. Всевышний Аллах, спонтанно, смотрите, что нам говорит. «Валя такуну миналь мушрикин». Не будьте мушриками, потому что мушрики, они делают бедаты, они не делают то, что им приказал Всевышний Аллах спонтан. «Миналь лазина фарраку динагум». Те, которые внесли раскол в религию. Чем мушрики внесли раскол в религию? То, что они убеждения, дела и слова делали те, которые не соответствуют то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах спонтан нас побуждает, чтобы мы не уподоблялись этим мушрикам. И не вносили в раскол в религию. «Куллю хизбин бималядайхим фарихун». И каждый из этих групп или партий довольны тем, чем у них. Нет. Мы должны, баракаллаху фикум, придерживаться сунны. В делах, словах и убеждениях. В Вторая вещь – сабабу хтиляфи аль-муслимин. Сабабу хтиляфи аль-муслимин. То есть причина разногласий мусульман. Как сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, «Фаин аману». Смотрите, что касается сунны в убеждениях. «Фаин аману». Если же они, то есть христиане, евреи и все, кто до судного дня, «Фаин аману». Если они уверуют, «Бимисли ма амантум бии», так же, как вы уверовали, то есть если их акида будет соответствовать вашей акиде, то есть вы, кто вы во время снисходящего движения Корана? Пророк и его сподвижники? Факад ихтадау, тогда они идут по прямому пути. Ваин таваллау, если же они отвернутся, фаиннахум фи шикак, то они будут чем? В разногласии. То есть будет среди них разногласие. И поэтому, когда мы видим в наше время, то есть многие говорят, что почему мы разногласим, надо нам все вместе быть, надо нам все вместе держаться за верь в Аллах, субхану ва тааля, да. Вот именно за что? За верь в Аллаха, субхану ва тааля. А это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сунна, сунна, еще раз сунна. Запомните это слово, сунна. Пускай у вас слово сунна постоянным словом будет. Как раньше кто-то из вас, будучи в джаилии, говорил какие слова для связки слов. В наше время сделайте себе это что? Для связки слов слово сунна. Какое предложение я не говорю? Сунна, сунна, сунна говори. Чтобы у людей это в мясо, в кровь, в кости проникло слово сунна. Сунна в акиде. Сунна в убеждениях, сунна в делах. И не уставайте это говорить. То есть, может быть, кто-то из присутствующих говорит, да, мы уже поняли, халас, уже хватит это повторять. Нет, не хватит. Ну, алейхиссалям, 950 лет к чему призывал? Я кауми абудуллах, малику мин аль-акали. Одно предложение. Сколько? 950 лет. 950, будучи пророком. Поклоняйтесь Аллаху, нет вам другого божества. Поклоняйтесь Аллаху, нет вам. Вот так же мы всегда будем. Поклоняйтесь Аллаху, нет вам другого божества. И второе, что? Следуйте пророку, саллассалям. Нет вам другого примера, кроме как примера Мухаммада, саллаллаху салям. Сунна, сунна, сунна, сунна, еще раз сунна. И сунна, еще раз сунна. И до судного дня сунна. Всегда твердите слово сунна. Вбейте это в людей. Рассказывайте это всегда людям. Поэтому у тебя беда, баракаллаху фик, это одна из самых великих причин разногласий среди мусульман. И поэтому в наше время, смотрите, интересный факт. Когда ты в наше время приезжаешь домой, братья рассказывают, и начинаешь доносить до людей что-то, люди говорят, не делай это, ты этим самым фитна делаешь, разногласия среди мусульман. Аллаху Акбар. Кто на самом деле разногласия делает? Я вас призываю к чему? К одному. К одному. А это к чему? К акиде, к манхаджу салифов этой уммы. К одному, к одной вещи. Придерживайся то, на чем был пророк и его сподвижники. А вы меня призываете к чему? К огню призываете. Призываете меня к разногласию, которое приводит к огню. Почему? Потому что, допустим, в городе три мечети. Здесь мечеть Ихуан Муслимин. Здесь мечеть Таблигх ва Дава. Здесь мечеть Хизбут Тахрир. То есть, который держит. Здесь еще какая-то мечеть четвертая. В каждую мечеть я когда захожу, каждый тянет меня к себе. Так или не так? Каждый тянет меня к себе, хочет, чтобы я был в его джамате. А потом, когда я говорю, нет, то, на чем вы, это беда. Это заблуждение. Пророк на этом не был. Они говорят, не делай фитну, не делай раскол среди мусульман. Среди каких мусульман раскол? Вы уже и так в расколе. Я вас хочу собрать в одно единое целое. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он был джамат Ихван в его время или нет? Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, джамат Таблигх был в его время? Нет. Пророк, Хизбут Тахрир был? Нет. Халас, тогда давайте одному единому вернемся, к одному единому. А это кто, к тому, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. В убеждениях, в делах и словах. Третье, аль-амалю биха батль. То есть Аллах субхана ва тааля не принимает беда. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как пришел в хадисе Айши, «Мана амиля амалян, ляйса алей амруна фахуарат». Тот, кто сделает дела, на которые не было наших приказов, у него не будет это дело принято. Четвертая вещь, ас-сабабу лихаджри валиматати сунна, как сказали, то есть сабаб одна из великих причин оставления и умершления сунны. Как говорили салифы, «Ма мин каумин ахдасу бида илля амату биха сунна». То есть какой бы народ не оживил какой-то беда, этим самым они умышляют сунну. Каким образом? Каким образом? То есть, как пример. Представьте, у вас есть баракаллаху фикум. Вот бывают же такие пеналы, то есть вот стакан, в который карандаши ставишь ты. Бывает же там, вот, например, 10 дырок. Видали, да, все такой пенал? То есть, вот как бы стакан, и в нем 10 дырок. Можно вставить 10 карандашей. 10 карандашей. Больше места нет, только всего лишь 10 дырочек в нем. 11 дырочки нет. И вот у тебя все карандаши синие. И ты хочешь ставить в этот пенал красный карандаш. Чтобы ставить красный карандаш, тебе что надо делать? Вытащить синий и вставить что? Красный. Возможно туда куда-нибудь красный еще засунуть? Нет, невозможно. Вот таким же образом сунна. Сунна, оно каждое, все-все места, то есть не оставил ни одно место пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы не рассказать об этом. Поэтому у тебя как бы вот дырочки, все заполнено, все. Сунна, сунна, сунна, сунна, сунна, сунна, все, нету места. Поэтому если ты вводишь беда, невозможно куда-то прилепить, кроме как убрав сунну и вставить туда эту беда. Например, Наши убеждения, или то, что мы делаем, это, допустим, аскар сабах валь маса, то есть утренние и вечерние поминания Аллаха субхана ва тааля, которые нам пришли от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сейчас появился, допустим, такой джамаат, слышали, Саид Нурсиит, Нурсииты, следует такой турецкий джамаат. У них есть такие красные книжечки, называются «Поминание Аллаха субхана ва тааля», которые написал сам этот Саид Нурсии. То есть, если кто-то к ним попадал, знает. И они сейчас еще по утрам и по вечерам поминают Аллаха субхана ва тааля вот по этой книге, которую написал Саид Нурсии. И не поминают Аллаха субхана ва тааля теми азкарами, которыми нас научил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Видите? Хаджу, оставили сунну и умертвили сунну. И поэтому никто из них не знает. Когда ты им говоришь, знаешь, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поминал Аллах субхана ва тааля утром? Нет, не знаю, говорит. А ты знаешь, как Саид Нурсии? Да, знаю. И расскажешь тебе наизусть. Видите, как умерщвляет сунну? В наше время сунна, баракаллаху фикум, одна из самых великих сунн, это требование знания. Требование знаний. И когда приходит человек тебе и отвлекает тебя от требования знаний, и заставляет тебя делать дело. Сейчас, говорит, не время требовать знаний, сейчас время делать, делать, делать. Вот у нас же дома так, сейчас время не требует знаний, сейчас время делать. Сейчас время делать, сейчас время делать. Когда поэтому уляма, больших уляма обвинили, как это говорят ученые менструации. Вот так назвали. Валлах, это уляма аль-хайт, назвали шейх ибн База, шейх Усамин, шейх Альбани, это говорят уляма, ученые менструации. Говорят. Они только об этом и говорят. Яхи, субханаллах. Они говорят, о чем надо говорить? Надо о джихаде, говорят, надо об этом, говорят, надо о том. Яхи, они, альхамдулиллах, о всем говорят, обо всем говорят. Это ты так только думаешь. То есть только и хотят, чтобы в наше время такая мода пошла, поносить ученых. Поносить ученых. И как говорят действительно, имам Ахмад 20 лет изучал вопросы женской менструации. То есть, баракаллаху фикум, видите, этот человек, который говорит, обвиняет этих уляма в женской менструации, извините меня за выражение, грубое слово, но это действительно так. Этот человек, то есть, не разбирается в этой крови наджаса. То есть, когда ты ему говоришь про кровь женщины, которая наджаса, он что-то ему говоришь так, скажи мне тогда, дай фатва. Вот у некой сестры такая-такая проблема. Он говорит, я не знаю, я без знаний не влазю в этот вопрос. А зато, когда касается крови мусульман, он, машала, ногу на ногу в потолок плюет и фатва тебе дает. А проблем нет, взрывайте, убивайте, уничтожайте. Ах, они же мусульмане. Ах, и проблем нет, воскреснут по своему намерению. Они по намерению воскреснут, а ты воскреснешь, что скажешь, Аллах. Аллах в наше время так говорит, а убивайте, взрывайте проблем. Ах, а вдруг там мусульмане. А воскрес на мере, как рассказывал один шейх в Афганистане, когда война была, и взяли российский вот этот советский полк, и были среди них казаки, узбеки, татары и так далее. И пришли и спросили одного, вот там, говорит, мусульмане, говорит, которые говорят, нахну мусульман, мусульман, говорит, мы мусульмане, мусульмане, говорит, мусульман, мусульман, ля иля ла ла, говорит, что делать? Эх, убивай, говорит, как убивай? Воскреснут по своему намерению, говорит. Давиль что приводит? Давиль приводит хадис, которым пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в конце света, или перед концом света, будет армия, которая нападет на Каабу. Нападет на Каабу. То есть пойдет нападать на Каабу, разрушит Каабу. И Всевышний Аллах субхана ва тааля откроет землю, они все уйдут под землю. И Айша радиаллаху анха спросила, среди них же могут такие люди быть, которые не шли Каабу. То есть на этой местности находились торговцы и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, каждый воскреснет по своему намерению. Так давайте задумаемся этот хадис. Этот хадис, кто забрал этих людей под землю? Кто это сделал? Всевышний Аллах субхана ва тааля, так или не так? Это то есть кадрун кауни, то есть кадрун кауни, то есть вещь связана с бытием. То есть это правление Аллаха субхана ва тааля на земле, он забрал, поэтому каждого свистает. А когда ты взрываешь мусульман, убиваешь мусульман, ты что скажешь? Или ты себя уподобляешь Всевышнему Аллаху субхана ва тааля? Валия зубилля. Поэтому очень важно, баракаллаху фикум, знать, то есть вернемся к нашему вопросу, то, что какой бы народ не оживил какой-то бидаат, он обязательно этим самым умерщвляет сунна. Пятая вещь, даляль ансурат аль-мустаким, заблуждение от прямого пути, ваттивали субуль муадди ля-нар, исследование путям, который ведет к огню. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как пришло в хадисе ибн Масауда, однажды сидел и нарисовал длинную такую линию, вот так, длинная линия, длинная. Смотрите, уловите слово, какое слово? Длинное. Вот такую длинную, длинную. И по краям нарисовал короткие линии. И сказал, вот это что прямой путь. А это пути шайтанов. На каждом из этих путей стоит шайтан. И тот, кто ему ответит, закидывает его в огонь. И потом прочитал аят, сказал, «Ванна газа сирот и мустакиман». Это и есть мой прямой путь. «Фаттабиугу», следуйте ему. «Валя таттабиу субуля». И не следуйте путям. «Фатафарраку бикум ансабили», потому что они отведут вас от пути. «Заликум вассакум биги». Это то, что вам завещал Аллах субхана ва тааля. И вот уловите, уляма говорят, смотрите. В наше время многие братья говорят, сколько можно ждать? Надо быстро делать, невозможно ждать, что мы все, да мы умрем, не увидим. Ах, вот этот путь длинный. Путь к краю длинный путь, ах. Путь к краю длинный. И если ты искренний человек, Все, что от тебя требуется, бери причины. Бери причины. А результат за Всевышним Аллахом, Субхану Аллах. Результат за Всевышним Аллахом, Субхану Аллах. Бери причины. Бери те причины, которым тебя научил Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в распространении ислама. А результат за Всевышним Аллахом, Субхану Аллах. И победа будет дана. Ибрахим, алейхиссалям, Аллах, Субхану Аллах, призвал его объявить хадж. Уаззин финнаси бил хадж. Ибрахим, алейхиссалям, никогда не видел худжаджи, паломников. В наше время был победа дана была Ибрахиму, алейхиссалям, или нет? 6 миллионов, 5 миллионов, сейчас худжаджи друг друга давят, умирают, делают хадж. И причиной стал Ибрахим, алейхиссалям. Мальчик, гулям, про которого Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал, «Вассама изатель буруджи, валиум иль маруд, вашахиди ва машут, кутили асхабу люхтут». Мальчик, ему была дана победа или нет? Историю знаете, наверное, его? То есть длинная история в конце. То есть история такова. Об этом рассказал имам Муслим. Вкратце я вам расскажу. Что один мальчик, был один царь, у него был колдун. Был один царь, у него был колдун. И этот колдун постарел и сказал, что мне нужен ученик смышленный. Нужен смышленный ученик. И этот царь действительно нашел смышленного мальчика и отправил учиться к этому колдуну. Когда этот мальчик шел домой, встретился с одним праведным человеком, который жил где-то в лесу, в горах или где-то, неважно. И этот начал призывать Всевышнему Аллаху, Субхану Аллаху. И мальчик, когда шел к колдуну, останавливался у этого праведного человека, учился от него, потом опаздывал колдуну. Колдун его ругал и бил. Потом, когда шел домой, точно так же задерживался ученый, дома его ругали. И он пришел и сказал этому рахибу, то есть этому монаху, который учил его, вот такая мецори, там меня ругают. Ты скажи, когда идешь домой, скажи, что ты был у колдуна, задержался, а там также скажи, что ты задержался дома. И в конце концов, то есть мальчик, когда слышал, знания брал от колдуна и знания брал от этого абида, то есть видит, что есть разногласия конкретно. И Всевышний Аллах предопределил, что он однажды шел по дороге и увидел какое-то животное, встал на дороге, и люди не могли пройти. И он взял камень и сказал, иншаллах, вот это вот будет признаком. О Аллах, если, говорит, этот праведник прав, то помоги мне, то есть с этой скотиной, с этим животным. Если же нет, тогда, то есть колдун прав. И ударил, это животное умерло. И потом началось распространяться, то есть дава, и был у этого царя, это хадис у сахих муслим приведенный, то есть, чтобы тот не сказал, или на сказке, этот хадис у сахих муслим приводится. Был у этого царя визирь, и он был слепым. Он услышал о чудесах этого мальчика, и отправился к этому мальчику, и сказал, что я слепой, верни мне зрение. Мальчик сказал, я не возвращаю зрение. Аллах возвращает зрение. Однако давай обратимся к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. То есть у этого мальчика были карамат. Мы же говорили о караматах на первом уроке. И действительно обратились к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Видите, результат единобожий. Результат единобожий. То есть единство, то есть поклонение одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Амаль куллуб. Видите, дела сердец к тебе к чему приводят? К караматам. Когда у тебя повышается вера, то есть дела сердец, Субханаллах, Аллах Субхану Тааля тебе дает чудеса, делаешь чудеса. Можешь, дозволение Всевышнего Аллах Субхану Тааля стал причиной возвращения зрения. То есть обратишься к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля искренне, и Аллах Субхану Тааля ответит тебе на твою дуа. И мальчик обратился, и действительно Аллах вернул этому царю, этому визирю, этому министру зрения. И он вернулся потом к царю, и тот сказал, кто тебе вернул зрение? Мой и твой Господь, сказал. А, мой Господь. И тот царь спросил, у тебя есть Господь, кроме меня? Он говорит, мой и твой Господь. И он его мучил, пока он не указал на мальчика. Мальчика привели, мучил его, пока он не указал на рахиба. Потом рахиба убили, этого визиря убили. А мальчика тогда сказал, царь, скиньте его с высокой горы. Повели его скинуть с высокой горы, когда они пришли на эту высокую гору. То есть воины хотели сбросить этого мальчика. Он сказал, Аллаху макфинихи бимашит. Смотрите, опять же, что у нас? Плоды единобожия. Обратился к одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Знал, что весь этот, все это бытие, горы, реки, земля, звезды, все это в руках Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Инна мамруху изара дашайнан якуля ляху кун файкун. Если он что-то захочет, скажет ему будь, и оно становится. Скажет ему будь, и оно становится. И он знал, сказал, Аллаху макфинихи бимашит. О Аллах, спаси меня от них, как ты сам захочешь. И гора сотряслась, и упали, мальчик остался живой. Потом царь приказывает сбросить его в море, в середине моря. Точно так же, когда выпали, мальчик сказал, знал, что море, волны тоже в руках Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Он ими управляет. Сказал, Аллаху макфинихи бимашит. И лодка затряслась, море заволновалось, лодка, все они утонули. Потом он вернулся, царь сказал, мальчик сказал, если ты меня хочешь убить, то сделай то, что я делал, хочу. Сделай то, что я хочу. То есть, смотрите, мальчик один верующий во всем государстве. Сказал, возьми лук, возьми стрелу. Скажи, бисмилляхи роббиль гулям, то есть, во имя Аллаха, Господа мальчика, и убей меня. То есть он в этот момент, этот царь утверждал, что он Господь, то что он Аллах. И он действительно, народ собрался, и он сказал, бисмилля робби гулям, и смог убить этого мальчика. И народ, когда услышал, а увидел до этого, не мог он его убить, кроме как после того, как он прибег, то есть прибег к Всевышнему Аллаху, смотрели, попросил помощи, сказал, бисмилля, это же тавхид рубубия. То есть во имя Аллаха, с именем Аллаха пошел, прибегая к Аллаху в помощь убить этого мальчика. И только тогда смог. И весь народ уверовал. И факт то, что смотрите, баракаллаху фикум, мальчик видел победу своими глазами или нет? Нет. Однако он взял причины. И поэтому, если ты искренне, я его расулю, баллиг маунзиля яйка. Не забывай, о посланник, доноси то, что тебе неспослано. Вот так же мы, наследники посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, доносим до людей. Примут люди, не примут, результат не жди. Будь искренним. Будь искренним. Если Аллах захочет поведет людей, если не захочет, не поведет. Твое дело донести. Твое дело донести, баракаллаху фикум. То есть, вот этот путь длинный. Этот путь длинный. И поэтому будьте на этом пути. Будьте на этом длинном пути. Знаете, просто так победа не дается. Будьте на этом длинном пути и не следуйте этим коротким путям. Шестое. Мин муджибати завальня. То есть, Аллах, субхану ва тааля, сказал нам, ля ин шакартум ля азиданнакум. Если вы будете меня благодарить, а благодарность Аллаха, субхану ва тааля, у нас не только на языке. Знаете, что шукрулла, благодарность Аллаху субхану ва тааля, у нас как на языке, так же на убеждениях, так же на делах. Как сказал Всевышний Аллах, ва амалю аля Дауда, шукра. Делайте, о семья Дауда, шукр. Также Айша радиаллаху анха, однажды видел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям молился до тех пор, пока у него не опухали ноги, и говорил, почему ты, о посланник Аллаха, как мучаешь себя? Ведь тебе прощено то, что ты делал, и то, что будешь делать. Что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Афаля акуна абдан шакуран. Почему бы мне не быть благодарным рабом? То есть благодарным рабом, видите, он делами благодарил. Также мы своими убеждениями благодарим, также мы своими словами благодарим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И поэтому он сказал, ля ин шакартум, если вы будете делать шукр, то есть делать так, как нас Аллах субхана ва тааля дал нам ниама ислам. Это самая великая ниама, это ниаматуль ислам. То есть милость ислама. И в исламе самая великая ниама, это ниаматуль сунна. Самая великая ниама, это ниама сунна. И если нам Аллах это дал, если мы будем, не будем благодарить Аллаха субхана ва тааля, делай шукр своими делами. Дела, иметь убеждение, как имел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, делать дела, которые делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и говорить слова, которые делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхана ва тааля нас лишит этой ниамы. Поэтому сказал, лейн шакартум ля азиданакум. Если вы будете делать шукр, я вам еще добавлю. Валейн кафартум, если же вы откажетесь и не будете шукр мне делать, инна азабили шадид, поистине мое мучение будет мучительным. Наказание будет мучительным. Седьмое, истидрак аля Аллахи фи ташрихи. То есть человек, который вводит бидааты в ислам, будь это в убеждениях, будь это в словах, будь это в делах, он косвенно, может быть не прямой сгул, а косвенно, что говорит? Косвенно как бы вносит поправки в шариат Аллаха субхана ва тааля. То есть вот видали, например, раньше вот Конституция собирается, там депутаты и так далее, и говорят, внесена поправка в Конституцию, внесла поправку в Конституцию. Потому что люди, которые создают эти Конституции, у них, во-первых, вещь номер один, они когда думают, думают только о чем? Думают только об этом свете. Вы видали на земле какую-нибудь Конституцию, которая бы учитывала две вещи? Этот и тот свет? Нет. Если вы сравните этот цвет с тем цветом, то есть этот цвет уничтожится. То есть, по идее, если у тебя в Конституции 100 законов, то у тебя 80 или 90 должны посвящены, связаны с тем цветом, так или не так. И только 10-20 с этим цветом. Как это мы видим в шариате Аллаха субхана ва тааля. И эти люди, видишь, когда они думают только об этом свете, во-первых. Во-вторых, они люди. Люди не знают то, что их ждет. А Всевышний Аллах, когда не спаслал нам Куран, сказал, что? Аля яля муман халяк. Неужели не знает тот, кто создал? Он знает, он нас создал и знает, в чем нам добро. Знает, где у нас будет хороший результат. Если мы будем так делать, то в этом нам будет добро. Как в этой, так и в той жизни. А люди, которые создают Конституцию, они это не учитывают. Они не то, что про тот цвет, они даже не знают, что в будущем. Поэтому постоянно что, вносят поправки, поправки, поправки, поправки. Всегда же есть поправка в Конституции, поправка в Конституции. Потому что что-то случилось такое новое, что они не учли. И пришлось им нести поправку, пришлось им нести поправку. И человек, который вносит бидааты в религию Аллаха субхана ва тааля, валия зубля, подобен этим людям. Он хочет нести поправку в шариат Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, делайте так. Он говорит, нет, Аллах, надо так делать. Аллах субхана ва тааля нам запретил делать маулид. Почему запретил? Потому что если бы можно было, он бы узаконил это пророк саллаллаху алейхи ва саллям. А он, нет, надо делать маулид. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, куллю бидатин дуаляли. Каждый бидат является заблуждением. Он говорит, ля, ля, ся куллю бидатин дуаляли. Есть у нас бидат, ваджиб, есть беда от мустахаб и так далее. А узубилявити вносит поправки в религию Аллаха Субхану Аталя. Восьмой иттихаму Наби саллаллаху алейхиссалям фи таблигхи. То есть точно так же этот человек косвенно обвиняет пророка саллаллаху алейхиссалям в том, что он до нас не донес. И поэтому человек, который вносит что-то в религию, говорят в наше время, некоторые братья здесь приходят, невозможно, невозможно работать, если у нас не будет джамаат, не будет амир, не будет шура, не будет тогда. Невозможно, да, в это дело. Яхи, субханаллах, ты обвиняешь пророка, саллаллаху алейхиссалям, в этом. Разве пророк, саллаллаху алейхиссалям, делал так? Пророк, саллаллаху алейхиссалям, когда к нему приходили люди, арабы, говорил, возвращайся к своему народу и делай, да. Одного не говорил, придете туда, соберите джамаат, выберите амира, дайте ему присягу. Не было такого пророка, саллаллаху алейхиссалям. И то есть этот человек, который говорит, невозможно. Как невозможно? Возможно. Возможно, братья. Валлахи, возможно. Без вот этих хизбийских харакятов. Возможно, да, делать. Даже невозможно. Это сунна так делать, да. И эти люди как бы обвиняют. Или же, например, джамат таблик надо на 3, на 7 дней, на 40 дней выходить. И так далее. То есть этим самым косвенно обвиняют пророка саллаллаху алейхи вассалям в том, что он не донес до нас что-то. Девятое. Табдилли вахиль муназиль. Также этот человек, валиязу билляз, заменяет вахи, то есть знамение Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Десятое, идляль уль-ибад, заблуждает рабов Аллаха Субхану Аталя. Одиннадцатое, зульмат уль-вуджух, темнота, чернота лиц ахлюль-бида, то есть те, кто делал беда, йом аль-хиямы, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя. Йом атабьяду уль-вуджух, ватасваду уль-вуджух, в тот день, когда будут белыми лица у некоторых, у других черные. Ибн Аббас сказал, табьяду уль-вуджух, ахли сунна, ватасваду уль-вуджух, ахлюль-бида. То есть Ибн Аббас тафсир это сделал. Будут белыми лица ахли сунна, то есть тот, кто следует сунна, и будут черными лица тех, кто делал беда. 12. Адам кабули тауба. Всевышний Аллах не принимает у бедачика тауба. Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, инна Аллаха ля якбалю тауба мубтади хатта яда бедаата. Аллах не принимает беда, тауба бедачика до тех пор, пока он не оставит беда. Почему? Потому что, смотрите, делать бедаат намного хуже, чем делать грехи. То есть джинсуль беда, вид бедатов намного хуже, чем джинсуль кабаи. То есть делать бедаты, бедаты, это намного хуже, чем делать зина, чем делать воровство и так далее. Потому что человек, который делает зина, который ворует, который убивает, он знает, что он не прав, так или не так. Сам вор, даже кафир, который ворует, он знает, что не прав. Знаете об этом или нет? Вор, то есть вор, даже если он кафир, который ворует, он знает, что он неправильно делает. Далиль какой, если ты у него своруешь, он промолчит или нет? Ругаться же будет, так или не так? Значит, он сам знает, то есть, что это нельзя делать, так или не так. Если человек, который убивает, беспредел занимается, если ты его убьешь, он тоже ему не понравится, так или не так. Человек, который зина делает, если ты его с матерью, алия зубилля, или с сестрой взял, ему же не понравится, нет. То есть, люди, которые делают, даже каферы делают какие-то большие грехи, знают, что они не правы, знают, что они делают плохо. А бедачик, который делает, он мало того, что не знает, он еще с тобой бороться будет, воевать с тобой будет. Вносит бедаты в религию, еще с тобой воюет потом против тебя. Если ты ему начнешь запрещать и так далее. И 13-е баракалу, поэтому Всевышний Аллах не принимает у них тауба. Видите, как он будет принимать тауба? Они же тауба и не собираются делать. 13-е хирману минхауди наби саллассалям. То есть лишение водоема пророка саллаллаху алейхиссалям. Пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказал то, что в судный день у него будет водоем. Саллаллаху алейхиссалям. И на нем будут посуды, то есть подобное количество звезд. И придут люди с его умой пить из этого водоема. И будут идти люди, бежать к этому водоему, и придут ангелы и заберут. Придут ангелы и заберут этих людей. И пророк, саллаллаху алейхиссалям, скажет, уммати, уммати. Моя община, моя община. И что скажет ангел ему? Инна каля тадрима ахда субадак. Поистине, ты не знаешь, какие нововведения они ввели после тебя. Что пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал? Малейш, простите, несколько. Сохкан, сохкан. Соберите, заберите. Так им и надо. Видите, человек, поэтому, который носит бедаты, будет лишен водоема пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это то, что касается этого хадиса. Алейкум биссуннати, вассуннати хуляфай рашидина махдиин мин бади. Адду алейха бин навадж суайякум аль мухдасатил умур, фа инна кулля мухдасатин беда, ва кулля бедатин далян. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх говорит, калям имаму Шафии вадих, то есть слова имама Шафии понятны. وقد استدل به المؤول بأن الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الآيات. مفوضة مؤولة الشعريتي которые говорят تفويت. Помните на прошлом уроке تفويت? Говорят, мы слова верим, а смысл не знаем. И они приводят имама Шафии слова, точно так же, как мы вчера говорили, имама некоторые Ахмада слова. Смотри, имам Шафии говорит, не знает. Поэтому говорит, я верю в то, что пришло от Аллаха, так как хочет Аллах. То есть как будто бы он хочет сказать, я не знаю то, что хочет Аллах, но я верю, как он хочет. Видите? То есть, который касается атрибутов. Факаля, и ваш шафий сказал, аманту билля, я уверу в Аллах, уабима джаани лля, и то, что пришло от Аллаха, аля муради лля, как это хочет Аллах. Уаманту би расули лля, уверовал в посланника Аллаха. Уама джаан расули лля, и то, что пришло от посланника Аллаха, аля муради расули лля, так как это хочет посланник Аллаха. Факалю, то есть эти бедачки сказали, хаза яни аннаху ахаля льмана аля муради мантакалям би. То есть он как будто бы говорит, что смысл знает только тот, кто сказал это. То есть Аллах или его посланник. И это указывает, как говорят эти бедачки, то, что имам Шафии не понимает смысл этих аятов. Вагу аль имам Шафии. И это имам Шафии. Аль джаваб, мы им ответим, аннаху лям юрид залик. Имам Шафии это не имеет в виду. Это не имеет в виду. Ваиннама хаза иманун муджмаль. То, о чем рассказал имам Шафии, это называется общий иман. То есть он рассказал о своем манхаджи. О своем манхаджи. Фанахну накуль камакал имам Шафии. И мы поэтому говорим так же, как говорит имам Шафии. Аманна билляхи ва бимача анилля. Фима алимна ва фима лям налям. Очень важный кайт. Мы уверовали в Аллаха и то, что пришло от Аллаха. В том, что мы поняли и то, что мы не знаем. То есть то, что мы знаем и то, что мы не знаем. Аля мурадилля. Так, как от меня требует Аллах. То есть, смотрите. Пример вам просто, чтобы понять. Вера в ангелов. Вера в ангелов. Вера в ангелов. Что из себя представляет вера в ангелов? Просто как пример. Вера в ангелов в общем, есть в общем, есть вера в общем, есть вера в конкретное. Вера в общем состоит в том, что мы должны верить, что есть такие создания, которые называются маляйка. Маляйка. И то, что они созданы из света, как нам об этом сообщил Пророк Саусам. И то, что они поклоняются Аллаху Субхану Алталя и делают все, что Он приказывает, и не слушаются Всевышнего Аллаха. Все, вот это вера что в общем. Вера в конкретное, а это то, что среди них есть такие маляйка, которых имя Джибриль. Есть ангел, имя его Исрафиль. Есть ангел, имя его Малик. Это ангел огня. Есть ангелы, которые отвечают за дожди. Есть ангелы, которые поклоняются целый день, то есть постоянно Всевышнему Аллаху Субхану Аталя в сажда. Есть ангелы постоянно в руку, есть ангелы постоянно в кияме, есть ангелы, которые саяхин, которые путешествуют по земле и ищут те маджлисы, в которых требуются знания. И прошу Всевышнего Аллаха Субхану Аталя сделать наш маджлис из этих маджлисов. Есть ангелы, которые ходят и ищут маджлисы, где требуется знание, поминается имя Аллаха Субхану Аталя и присутствуют на эти знания. Есть ангелы, которые стелят крылья требующим знаниям и носит на эти крылья. И так есть ангелы, которые просят у Аллаха Субхана Таля прощения за... То есть, вот это называется как муфассаль, то есть иман муфассаль, то есть уже подробная вера. И я, допустим, многие из нас, то, о чем я сейчас рассказал, первый раз слышат. Но он должен, имам Шафии что сказал? Я верю в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха так, как хочет Аллах. Знаю я об этом или не знаю? То есть кто-то из нас вот сейчас говорит, мы же все-все про ангелов не знаем. Однако я говорю, как бы обращаясь к Аллаху, говорю, о Аллах, я верю в Тебя. И верю все, что от Тебя пришло, знаю этого или не знаю. То есть если есть какие-то вещи, о которых Ты нам рассказал в своей книге или через посланника, я о них не знаю, я в них тоже верю. Почему? Потому что я верю в Тебя. Верю в то, что Ты сообщил. Поняли, да? Что такое иман муджмаль? Это имел в виду имам Шафии, рахматуллах алей. Дальше шейх говорит, «Ва'аза яхтали тамама таслим». Видите, это требует от тебя полное подчинение. «Ва тамама лимтисаль лима умир наби». И полное выполнение того, что нам приказано. «Ва казалика» и таким же образом «Аман наби расулилля». Мы верим в посланника Аллаха. «Ва бима джаан расулилля». И в то, что пришло от посланника Аллаха. «Аля муради расулилля». Так как от нас это хочет посланник Аллаха. «Ма алим на минасус». Знаем мы эти контексты. «Ва ма алям на алям». Или же мы их не знаем. То есть все равно верим. Фахаза иманун муджмаль. Видите, это вера общая. Ма'анаху аннана, то есть смысл этих слов, аннана ля натруку шейн мимма джаани ля ва ля ан расулля. То, что мы ничего не оставляем из того, что пришло от Аллаха и его посланника, илля ва нахну муминуна бихи. Кроме как уверовав в это. Ма'алим навинху ва ма'алям налям. Знаем мы об этом или не знаем. Кулюн мин инди роббина. Все от нашего Господа. То есть, когда, если у меня такая акида будет, все, что пришло от Аллаха, как я вам сказал, обращаюсь, сказал, о Аллах, я в тебя верю, в то, что ты сообщил. Знаю я об этом или не знаю? И представьте, как пример вам скажу, от Аллаха пришло 10 вещей. Или, например, от Аллаха пришло, допустим, сколько-то аятов. Я знаю только 10 аятов, допустим, 10 вещей. Я знаю только 3 из них, а 7 других не знаю. И когда я говорю все, что... Когда я узнаю о 4-й, я сразу же, что, без сомнения верю в это. Видите, потому что я себя на этом настроил. А это верить Аллаху Субхану Тааля, верить то, что от него придет. И как только я узнаю, что это от Аллаха, я даже малейшее сомнение нет, потому что я так готов. То есть я себя так подготовил. Все, что от Аллаха придет, я в это верю. И приходит четвертая вещь, сразу же верю. Приходит пятая вещь, сразу же верю. Приходит шестая вещь, сразу же верю. Это и есть слова имама Шафии. وَالشَّفِيِّ رَحِمُ اللَّهُ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ تِبَانٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ. Имам Шафии сказал эти слова следуют тому, что приказал Всевышний Аллах в своей книге, сказав: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. И знающие люди сказали: мы веруем в это, все от нашего Господа. فَلَمَّا عَلِمْنَا مَعْنَاهُ وَاضِحُ الْإِيمَانِ بِهِ وَمَا جَهِلْنَا مَعْنَاهُ وَاشْتَبَ عَلَيْنَا نَقُولُ. То есть, если мы узнаем смысл чего-то, то понятно вера в эту вещь. Вама джагильна, а если мы не знаем смысл чего-то, ваштаба алейна накуль, и мы что-то не понимаем, то мы говорим амен наби. Мы верим в это. Аля мураде робина, так как от нас это хочет Господь. Джалли вали. Аля мураде расулина, и как так от нас хочет это наш посланник. Хатта нас аля фиги ахли левим. До тех пор, пока мы не придет, то есть нам не объяснят это ученые. Фаиза саальна фиги ахли левим. Если мы спросим ученых, вабайяну ляна маанил китаб ва сунна, и они нам объяснят смысл Курана и Сунны, гуна на атакадуль мана. Тут мы уже берем тот смысл, который они нам объясняют. Камана атакуду филфас. Точно так же, как вы приняли и уверовали в эти слова. То есть есть хадис, пришел от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ты верь ему, понимаешь, ты не понимаешь. И потом спрашиваю ученых, что в этом хадисе подразумевается. Когда они тебе объясняют, ты точно так же, как уверовал в хадис, потом уверуешь, веришь в смысл этого хадиса. Фумма закаран на тауилят газиль модеса. Потом он рассказал о том, что все эти тауилят, то есть искажения, являются ересью, бидаатом. وهذا ظاهر بين. И это понятно, явно. فإن الصحابة في زمن صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقلقوا نصوص من كتابه وسنة بالتسليم. Сподвижники во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям приняли контексты из Корана и Сунны биттаслим, то есть признали сразу же, не противились. То есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сахабы сидят, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: баль ядаху мабсутата. Тут никто не сказал сподвижников: посланник Аллах, подожди, чего у Аллаха руки? Если мы скажем, что у Аллаха руки, мы же ему еще с людьми сам. Никто не сказал это. Никто это не сказал. Приняли это, подчинились этому. Балинна газа амру ва гуа халю сахабати ридвану Аллахи алейхим ман нусуси китаба усуа гуа лязи гада Аллаху джалю аля бихи бадль кибали ашайра. Смотрите, очень важная вещь. Говорит, и поистине эта вещь, то есть, а это положение сахабов, да будет доволен Аллах, то есть как они себя вели с контекстом Курана и Сунны, стало причиной тому, что Аллах Субхана Тааля повел по прямому пути некоторых больших ашаритов, ученых. Как? Когда они задумались о положении сподвижников. То есть некоторые большие ашариты вспомнили, сели, один раз задумали о положении сподвижников, и это стало путем того, что они стали на прямой путь. Смотрите. Мыслю Аль-Джувейни. А мы говорили Джувейни, Абу Маали Аль-Джувейни, один из великих ашаритских ученых, который, то есть является одним из самых больших ашаритских ученых, который писал книги по Усуль Фикх. Одна из его известных книг, мы сказали, Аль-Бурхан и Усуль Фикх. И также говорили, знаем, что его книга Аль-Варакат, которая распространена, и многие тулябу лейма учат. Ляху рисали машхура. У него есть одно из известных посланий. Кана мимма каля фиха. То есть одна из тех вещей, которые он там рассказал, он говорил следующие слова. Ваджатту анна набия. Там у вас анна слова нет, впишите его. Ваджатту Анна. Набия, саллаллаху алейхи вассалям, смотрите, что он говорит. Я, то есть задумался он, и что нашел, то есть посмотрев хадисы, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ятихи аля араби ва гайру аля араби, приходят к нему бедуины и не бедуины, то есть из городов и из деревень приходят. Вадзакию валь балит, умные и глупые люди приходят, пророк саллаллаху алейхи Вафатин вагайру фатин, сообразительные и несообразительные, то есть просто сам разные же люди приходили. Фаисмауна мин аль-аят. И слушат аяты, которые читает пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аль-муштамиль аль-сифат, который содержит в себе сифаты, аль-лати яктады заруга захиру ат-ташбих ва ат-тамсиль, которые внешне выглядят эти аяты так, что как будто там есть сравнение Аллаха с его созданием, как об этом говорят ашари. Ашарит говорит, этот аят, если мы внешне в него верим, это требует от нас то, что мы должны сказать, что Аллах подобен человеку. То есть, если скажем, у Аллаха есть рука, тогда должны сказать, что он подобен человеку. То есть, видишь, имам Ашари говорит, имам Джувейни говорит, что когда приходили эти арабы, глупые и умные, сообразительные и несообразительные, из городов и из пустыни, слышали эти аяты, которые внешне выглядят на что? Как будто бы Аллах схож со своими созданиями. Я не индаль муавиля, то есть так говорят об этом шариты. Яшмилю аята ля титашмилю аль умуру гайбат. Также они гайбията. Эти арабы слышат те аяты, которые содержат в себя вера в скрытые вещи. Сумма инна набия саллаллаху алейхи вассалям ля ятбау залика. Бибаянин, бикаулин фиги, ауляу марат вахля. Потом, после того, как пророк саллаллаху алейхи вассалям, шейх говорит, рассказывает нам, рассказал этим людям об этом, он ничего не добавляет. То есть ничего не добавляет. То есть что не добавляет? Не говорит «Ля та атакиду завахира газин нусус». То есть не говорит этим арабам. Смотрите, я вам сказал «Яду Аллахи фау кадим». Не думайте, что здесь подразумевается в виду именно рука. Пророк саллаллаху алейхи вассалям кому-то говорил. И не говорил «Фаинна ля амаанин тахви». То есть не говорил тем, знаете, что эти аяты, там есть скрытые значения. «Фаятиги ля араби мин альбадия». Приходят к нему бедуины из пустыни. «Фаясмун Куран», слышит Куран. Ваямуру Расулю саллаллаху алейхи вассалям. И после того, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям читает им аяты, приказывает, ты должен в это уверовать. Ва бима сами амин калямин наби, должен верить то, что он слышал слов пророка, бима яфхамуху мин маани льугати л'араб. То есть требует от тебя уверовать так, как от тебя требует арабский язык. И потом у вас сноска есть номер один здесь. Не напечатано просто, забыли напечатать, у вас это написано сактуль калям, то есть поэтому написал здесь с правой стороны, то есть оставленные слова каль. То есть имам Джувейни говорит, «Вафигим заки валь балит». То есть среди них есть умный и глупый. «Муталим валь джагиль». Ученый и джагиль. Это страница 10. Страница 10. У вас листочек написано страница 10. Нашли? «Аль-муталим валь джагиль». «Вайль ахри нас». И так далее. Дальше говорит Коля. Дальше имам Джувейни говорит, «Вахаза ядуллю далалятан вадихатан байинатан». И это указывает четким и понятным, то есть указанием на то, что внешне понимается из аята, вот это и требуется в это уверовать. И то, что ни в коем случае нельзя искажать эти аяты. Потому что если бы разрешено было искажать или толковать эти аяты, хайсу инна захираха юхамут мучабаха, так как внешние эти аяты как будто бы указывают тебе на то, что Аллах подобен людям, «Валь мумасиля, ля ваджиба аля наби саусам ан юбайина залика ля араб». Стало бы ваджибом пророк саусам объяснять это тем бедуинам, «Аллазина ятунаху мин бихайн шатта», которые приходят ему из разных краев, «Вагум аля джахли», они являются джахилями. «Валя адами л'ильм», и нет у них ильма, «Варубам ата вахамат анфусум фитиль кальмаани захира ма ядулю алей альфас». То есть смотрите, как вам Джувейни говорит. Кто-то из этих арабов мог же подумать, то, что пророк саллаллаху алейхи именно имел в виду то, что у Аллаха есть рука, мог подумать, значит, это и требовалось. Факаля, имам Джувейни дальше говорит, имам Шаля говорит то, что имам Джувейни сказал, «Фалям малям юдби изалика бибаян», так как пророк саллаллаху алейхи после того, как читал аяты этим бедуинам, ничего не добавлял, «Далля алянна завахирин нусус мурад». Это указывает на то, что именно вот это и требуется, а это уверовать в то, что внешне тебе видится из аятов. وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على مظاهر من معاني على قاعدة قطع المماثلة. И то, что ваджибом является верить в то, на что указывают эти контексты, но помимо вместе с этим ты должен что? قطع المماثلة, знать, что это не указывает на подобие. Как сказал Всевышний Аллах, ляйса камисли шай. То есть, если ты слышишь яду Аллахи фаука айдихим, ты веришь, что у Аллаха есть рука, но знай, что не такая, как у людей. Веришь, слышишь, Аллах субхану тааля говорит, йома юкшафу ансак, в тот день, когда откроется голем, знаешь, что Аллах есть голем, но знай, что что, не как у людей. Ничто на это не похоже. Если ты знаешь то, что Аллах субхану тааля есть глаза, вери, но знай, что ляйса камисли шай, ничего не подобного. И смотрите, имам Джувейни, субхану Аллах, задумываясь над этим, вернулся к акиде Ахли Сунна валь Джамаа. Точно так же Фахру ар-Рази. Точно так же, как говорится, Абу Хамид Аль-Газали, все они в конце своей жизни приходят к истине. И поэтому шейх Усаймин, рахматуллахи алей, говорит такие слова. Говорит, поистине мы не боимся за больших ашаритов, а мы, говорит, запереживаем за молодых ашаритов. Потому что большие, иншаллах, в конце жизни все равно к истине приходят. А молодые, больные, следуют что-то асубу, не хава, следуют за своими шейхами, за своими учителями. Видите, баракаллаху фикум. Изан фиаду сахаба, поэтому, говорит, во времена сахабов, лям ягдус тауиль, не было искажения, валям ягдус хиляф фи атикад, и не было разногласий в акиде.